Глава 36. Дарина. «Говорят, на новоселье первым в квартиру положено запускать кота». «Наверное, мне стоит привыкнуть, что Котов появляется неожиданно. Чаще всего тогда, когда точно о нем не думала достаточно долго. По крайней мере, сегодня почти не думала. Голова забита делом, что подкинул Савченко. Нутром чую, раскопаем много дерьма». Все сложнее, чем кажется. И какое это удовольствие — вернуться к работе. Просто выбросить мысли из головы, переключиться. И вот когда почти удалось вспоминать этого мужчину не чаще 10-15 раз в день, он тут как тут, поджидает меня в коридоре. Ключи уже провернулись в замке. Пальцы автоматически обхватили дверную ручку. Сзади накатили тепло и мощь мужского тела, окутала его пряным запахом и парфюмом, в котором много свежести и горечи. Из-за обострившейся реакции на запахи я едва не задохнулась, сдержав с трудом взбесившееся дыхание. «Что ты здесь делаешь, Котов?» «Соскучился», — ткнулся носом в мою шею. «Очень». Он толкнул дверь ладонью, словно приглашал войти в квартиру. «Меня! Меня!» которая там жила вообще-то. Поразительная наглость и чувственность в каждом прикосновении. Губы жаркие и дрожащие, звук дыхания рваный. И пальцы второй руки легли на талию слишком жадно, поглаживая осторожно, но рывками, словно приглушая желание большего. «Не время и не место, Котов. Тебе лучше уйти». Чёрта с два он ушел. Я обернулась и застыла на пороге. «Когда у тебя будет время?» «Место». «Место? Хм. Давай в нигде. 5-го. Никогда. В 15 минут, часа, пошел к черту. Как тебе? Подходит?» «Очень. Но лучше все-таки прямо сейчас». «Еще чего?» «Обижаешься?» Котов сощурился и сделал большой шаг. Буквально занес в квартиру, пяткой захлопнув дверь. Большие ладони взметнулись по спине. Он сгреб меня в охапку и обнял. Тиская крепко. Губы впечатались в шею со стоном, собирая мурашки и запах. «Блядь, вкуснющая какая! Что за духи?» «Что, подаришь другой тёлке и будешь нюхать ее? «Я пытаюсь найти тему для разговора, Дарина». Отстранился и мазнул взглядом по лицу. Голодно уставился на губы. Медленно перевел на глаза. Завис. Я вывернулась из его объятий, с трудом удерживаясь от желания потереть кожу там, где он меня поцеловал. Она горела. «Обижаешься на меня? За все? «Обижаюсь, но не на тебя, на мужа. За то, что врал много, и даже пытаясь вновь наладить отношения, продолжил говорить полуправду. На тебя? Нет. Нельзя обижаться на дерево, за то, что оно дерево». Я отошла к холодильнику, достав из него бутылку воды. Наполнила высокий стакан, но не спешила пить. Слишком холодная. Пришлось сунуть в микроволновку. Она загудела. Не было слышно ничего, кроме ее низкого звука и громкого писка, что все готово. «Деревом меня еще не называли. Хорошо, что хоть не бревно». «Я уже поняла, что тебя интересует только секс. Не стоит напоминать. Итак, зачем ты здесь? Снова потрахаться захотелось? Сори, не выйдет. Я на лечении. У меня запрет на близость от врача». «Врёшь». Выдохнул. «Не вру». Я не соврала, но сказала правду только наполовину. Прошло 7,5 недель с момента, когда мы переспали. Таблетку я так и не выпила. У меня была задержка, а потом снова начала подтекать. Тест показал беременность, но продолжала мазать. Чтобы сохранить беременность, врач прописал лечение и полный покой. И никакого секса в первом триместре. Как в эту картину вписывается Котов с его очумелой энергетикой секса, я точно не знаю, не подозреваю даже. Тоже мне герой-любовник. Так что рекомендую заглянуть к другой девушке. Может быть, даже к Лиде. Она всякому члену рада. Тем более такому, как у тебя. Крепче камня. «Сейчас...» «Да», — сжал через брюки. «Пиздец, колом встал». «Значит, иди к шлюхам или подрачи». Котов сделал несколько шагов вглубь квартиры и расстегнул брюки, потянул трусы вниз. «Ты что творишь?» — возмутилась я. «Дрочу», — облизнул губы. «К шлюхам не хочется. Хочу твою кису». «Нет, я не могла в это поверить. Расселся на диване в квартире, которая теперь принадлежала мне, и наяривал свой член пальцами по всей длине. Еще и смотрел на меня безобразник, бесстыжий мерзавец. Но до чего же хорош! Его член просто прекрасен, и сам он выглядел невероятно сексуально, надрачивая быстрее и быстрее. Я не хотела смотреть, но потом... Почему бы и да?» Бросила взгляд на член, головка которого то появлялась, то исчезала в кулаке. Все быстрее и быстрее. Я отвела взгляд в сторону. «Дарина!» — позвал со стоном. Невольно снова посмотрела. Не на член или на роскошное тело. Посмотрела в глаза, будто окунулась в бурную реку, холодную настолько, что воды казались кипяточными и обжигали до самого нутра. Ух, какие эмоции! Сейчас он не прятался за маской хулигана и сексуального повесы. Позволил заглянуть вглубь и показал себя настоящего. Немного, но... Дыхание перехватило. «Скучал?» — переспросила я. Сделала шаг вперед. «Да, да, да, уже почти на финише. Дай поцелую», — попросил, яростно двигая пальцами все быстрее. Я подошла и наклонилась. Сжала пальцами каменное плечо. Наши губы столкнулись с искрой, и он кончил, выстрелив спермой вверх. Я тотчас же отпрянула назад. Искра кольнула болезненно, а он продолжал двигать по члену пальцами, залитыми спермой. Двигал и замедлялся, с кайфом протянув. Свободной рукой он потянулся за сигаретами, быстро сунув между губ. «Не кури», — предупредила я. «А что?» «Я бросила. Хочешь курить — выйди. Акция, пошел вон и не возвращайся, постоянно действующая». Я вернулась к стакану с водой. Самое то, чтобы успокоиться и перевести дыхание. «Покой. Нам с малышом нужен покой, а не сексапильные мерзавцы и их бесстыжие порно-шоу». «Я скучал», — пожевал фильтр губами. «Только о тебе и думаю. Так непривычно, когда мыслей о ком-то так много в моей голове». Усмехнулся. «Я хочу попробовать». «Что?» «Встречаться. Будешь моей девушкой?»